эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 18 августа 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков с темой «Наука о силе духа». Здравия, Александр! Доброе здравия, ведущие, слушатели и все-все-все здравомыслящие люди! Сегодня в эфире Александр Жарков будет говорить на темы очень важные и очень обширные. Это отличного здоровья и межличностных отношений до собственного бизнеса и мира во всем мире. И воздействие на все это силы духа. Я передаю микрофон Александру. Да, приветствую еще раз. В первую очередь хочу обратиться ко всем, чтобы настроиться и повысить частоту вибрации нашего сознания, поскольку данная тема, она не просто важна, она просто очень-очень-очень-очень важна, я так считаю. Я к этой теме готовился давно, и вот хочу вас надоумить в этом. Если мы возьмем древние наши тексты, и чем больше мы погружаемся, вспоминаем знания прошлых жизней, по крайней мере у меня это было так, одним и просто из конов, таких, которые пришли мне из памяти прошлых жизней, потом я встретил эти знания в ведических источниках. Это простой такой постулат. Я думаю, вы его слышали, а может быть, кто-то и не слышал. Человек, то есть тот, который чело на век, помните, да, энергия че, ло век, тот, который ловит энергию че. Ну, по-разному можно трактовать. Он в первую очередь должен делать следующее. То есть это основные основы основ. Он должен очищать душу и развивать дух. Ну вот вроде такие простые истины. Ну что-то такого. Ну очищать душу и развивать дух. Да и все. А если мы копнем, я как-то в свое время понял, вспомнил, ну и да и забыл. И как, наверное, многие люди неоднократно пропустил это через себя. И как-то оно ушло. Со временем я начал изучать буквицу, и неоднократно, я думаю, вы слышали, я выступал неоднократно эфирами, и, как я думаю, любой человек, который изучал буквицу, он прекрасно знает, там есть такая буквица КСИ. И в момент, когда сколько раз занимался, читал, погружался, медитировал на разные буквицы, ну, всевозможные методики использовал, которые я неоднократно рассказывал в своих предыдущих эфирах, которые вы можете послушать на Народном славянском радио в записях, я пришел к такому интересному выводу. Как-то странно, да, вот есть наука психология, а вот науки психологии нету. И меня прямо вот распаковалось то, которое было и в древности, это наука, которая помогала подготавливать витязей. Только вот прошу заметить, не сейчас воспринимать информацию, которую я сейчас хочу дать, не с позиции там, спецназа, там, вот, силовых упражнений. Потому что я перелопатил весь интернет, перелопатил все ведические источники, всех религий, которых я нашел на тех языках, которые я нашел в открытом доступе, пока до Ватикана не доехали, еще не пускают. И вот практически вся информация о силе духа, я ее попытаюсь сейчас вместить в этот эфир, и больше хотелось бы сегодня услышать от вас обратную связь в виде вопросов. Так вот, идея-то какая? Ну хорошо, мы знаем так. Наука, психологию мы уже слышали, знаем. Но что ж такое наука о силе духа? И вообще вот такое понятие, как психология, она была, в первую очередь, подготавливала каждого человека к жизнедеятельности. Давайте сейчас разберемся, в чем же разница. Ну, на сегодняшний день мы знаем такую интересную вещь. Вот есть понятие воля, есть понятие разум, а есть понятие дух. И я с энергетической точки зрения, когда неоднократно просматриваю людей, я потом прямо же заморочился, решил, начал анализировать и смотреть людей, которые делают какие-то выдающиеся подвиги. Я начал смотреть записи видео, я начал смотреть выступления успешных людей, которые делают, и смотреть их энергетическую структуру. И я заметил, что у всех них, тех, которые вот достигали, у них активизировался дух. И это было видно. Это было видно на энергетическом уровне. Это меня надоумило на следующее. Огромное количество людей у нас сейчас, ну вот куча сказителей, куча единомышленников. Если вот сейчас просто взять все каналы, которые вещают о здравомыслии, о ведизме, о ну, всевозможных техниках пробуждения осознанности, ну я уже сейчас не побоюсь этого слова сказать, есть ну, миллионы просмотров. Это достаточно серьезные цифры, которые раньше мы мечтать не могли, а сейчас это уже есть. Но вопрос, если столько информации, столько сказителей, столько практик, столько техник, столько разных мероприятий, всем все понятно, почему мы не можем, или элементарно люди задают постоянно одни и те же вопросы, или им непонятно, или просто-напросто мы не можем перестроить свое общество ну, до того уровня, на который каждый бы хотел. Или мы, допустим, разговариваем, многие понимают, но они потом эту информацию применить не могут. Ну просто, грубо говоря, если мы сейчас по логике посмотрим, вот куча информации была получена, люди просмотрели, где-то как-то ее переварить должны. Понятное дело, усвоилось, не усвоилось, это уже там вторичное. Ну просто элементарно у них она была в поле. Почему они ее не применили, что и наш мир бы поменялся. Ну, представьте себе, материалы, которые были 20 лет назад, они ж, ну, уже очень много. Да даже если мы сейчас будем просто привязываться к материалам, которые были получены на Народном славянском радио. Ну, просто кладезь кладезем. И почему не реализовываться? И когда я начал анализировать, я заметил, и это меня просто шокировало. Вопрос только в силе духа. Потому что если вот мы сейчас будем дифференцировать, что получается? У нас есть воля и разум. То есть сила воли управляет тремя базовыми механизмами. Я буду, я не буду, я хочу. В зависимости от того, под властью какого из этих утверждений мы находимся, мы достигаем или избегаем тех или иных ситуаций. Управление этими импульсами есть самоконтроль, который лежит в основе воли. А что такое самоконтроль? В свою очередь, это приобретаемая способность, которую можно развивать. Причем здесь важно учесть, что тренировать ее ну, буквально как мышцу скорее вредно, чем полезно. Испытывать свою волю, ну, например, заставлять себя заниматься скучным делом или подолгу сдерживать эмоции, мы истощаем этот ресурс. Ну, это, в принципе, уже сейчас все знают. В результате мы только ослабляем навык контролировать себя в дальнейшем. Делаем импульсивные покупки, слишком ярко реагируем, а это провоцирует снижение эмоционального интеллекта. Но одним из самых ярких процессов развития воли я лично рекомендую медитацию. Это связано с тем, что во время медитации укрепляются нервные связи между отделами мозга, которые отвечают за саморегуляцию. Это, в принципе, понятно, это основа. Ну хорошо, а что же такое тогда сила духа? Давайте немножечко проанализируем и сопоставим. Как такового определения у этого феномена нету. Ну вот я сколько смотрел в официальной сейчас науке, типа там Википедии и так далее, ну ее просто нет. Мы привыкли описывать людей сильные духом, такими словами, как несокрушимый, невозмутимый. Ну понятно, то есть этого качества характера, которое зависит от психотипа, а также от умения быстро принимать рациональные решения. Слово «дух» ну, в данном контексте мы рассматриваем не как что-то эфемерное, а как образ мышления. То есть, значит, тренировать дух можно при помощи тренировки мозга. Ну, вот мы так воспринимаем. Вовсе не обязательно переживать травмирующие события, чтобы выработать какое-то качество. ну, вы же понимаете, что вот когда я анализировал и смотрел, там обязательно нужно страдать, вы должны делать через сверхусилие. Мы об этом поговорим чуть позже. Но, в принципе, укреплять внутренний стержень можно при помощи тренировки логического критического мышления, что и делали наши предки. И они очень классно это делали, они помогали нашим детям на тот момент, чадо, в момент развиваться. И задавая вопрос, зачем и почему, кто я, мы помогали активизировать силу духа, мы выстраивали наработку благодаря каждой наработке тонких тел, чакральной системы, каждая буквица активизировала определенные процессы приближения и взаимодействия с духом. А вы помните, в славянской системе совершеннолетия оно вообще идет 49 лет. Когда у нас вся первичная матрица выстроилась, и у нас вот эта первичная матрица Творца, она уже перешла на другой уровень, у нас уже идет совсем другой уровень познания мира. То есть что это получается? Этот глубокий анализ происходящего, рефлексия, разбор собственно предыдущих поступков и их последствий. То есть между силой духа и силой воли существует разница. Понятное дело, это есть. Они проявляются в различных ситуациях, но взаимодополняют друг друга. И в итоге что получается? Следовательно, мы можем одновременно растить их в себе. И наши предки это отлично знали. Давайте немножечко глубже разберемся в этом понятии. Воля — это то, что толкает нас совершать некие действия, несмотря на то, несмотря ни на что. Есть препятствия — лень, страх, апатия, сомнения. И есть наши цели. И в принципе у многих, это понятно, проще элементарно послушать народное славянское радио или какие-нибудь другие классные знания, чтобы потом ими поделиться. Ну, как бы я там вспомнил, ну я же не сказитель, или у меня не хватает знаний, навыков, или я там не так красиво говорю. Именно поэтому общество и построиться не может. А раньше люди, которые взаимодействовали в Гардаре, как жили, они понимали, что от каждого зависит, в принципе, все. Они развивались, они понимали, лучше давать, и это вообще большое искусство. Чем больше не дают, тем больше не эволюционируют. Силой воли мы заставляем себя преодолевать все, что мешает нам достигать этого. В принципе, сила духа означает уже развитое сознание, даже такое состояние сознания, в котором преимущественно отсутствуют эти самые препятствия. Это уже некое завершенное состояние, обладающее определенными характеристиками, в частности, отсутствие страха. Ну вот смотрите. Если вот мы сейчас возьмем такую параллель, дух — это состояние свободы от отождествленности с телом и умом, и как следствие производных этого отождествления. То есть сила духа развивается комплексно и постепенно. Основа, конечно, это физические упражнения, дыхательные практики, ну, понятно, всякие базовые техники, внетелесное восприятие — это все туда. Это все является необходимым фундаментом для растождествления. Но, конечно, можно это и не делать. Но тогда вы дольше будете получать результат. И вообще, развитие себя — процесс трудоемкий и предполагающий целостный подход. Для того, чтобы вот перейти к пониманию и освоению всевозможных концепций и техник, я просто, чтобы каждый из нас сейчас вспомнил такую вещь. Я думаю, наверное, все так или иначе сталкивались с таким феноменом во Второй мировой войне, Великой Отечественной, когда фашисты ловили наших в плен, происходил такой приблизительный момент. Я думаю, и вы об этом, возможно, читали, возможно, в фильмах видели, или просто знаете этот факт. Людей и накрывали там иногда столы, и они там кушали, они смотрели, потешались, как вот те, которые там кушают, их потом пытались там перевербовать как-то, ну, и так далее, и тому подобное. Я думаю, об этих фактах вы слышали. А те, которые отказывались кушать, не смотрели, стояли в сторонке, их расстреливали сразу же. Почему? Ну, потому что они понимали, это настоящий враг. это те, которые перешли в состояние животных инстинктов, они умеют контролировать свое сознание, их уже никак не перевербуешь, ихняя сила духа осознанна. И знаете, я вот долго думал, вот надо ли людям объяснять по поводу там ситуации, текущей ситуации, со здоровьем, с вирусами, здравомыслием, с варновой системой. Когда пробуждается дух, это становится очевидно. Это становится просто банально понятно. Вы получаете состояние помнить себя и осознавать себя в каждый момент. А вы же понимаете, это состояние роста всего того, что вы прошли. И вот это сознание можно себе, мы это иногда можем назвать словом просветление. И мы, когда начинаем вспоминать себя и начинаем уважать себя, собираем себя. Помните, наша самая последняя буквица, которая отвечает за хронокинез, за управление временем. Когда мы полностью собрали свою матрешку, мы единое целое. И когда человек целостен, он уверен в себе. Вы посмотрите любую нашу сказку. Да ну любой наш богатырь. Вот вы хоть раз, читая, любую сказку, посмотрите, вы, у вас было хоть какое-нибудь сомнение, что вот богатырь не сделает этого? Ну вот просто, не получится у него. Не-не-не-не, точно не получится. Или вдруг, а может? А что бы было, если бы он там вот этого не сделал? Этого нет. Потому что заложено состояние, которым вы ощущаете эту силу духа. Она пропитана все сказы, которые есть у нас. В этом уникальность. Я когда начинаю смотреть сказы, которые переделали и сделали сказки половину, я думаю, многие слышали, смотрели про чаромутность и слушали эфиры на Народном славянском радио об этом, предыдущие сказители неоднократно рассказывали. Там очень классно, это понятно, рассказано и доделано. То есть получается, что у нас убрали это. Конечно. А давайте разберемся, грубо говоря, на примере и на физике, как проявляется дух, как проявляется душа. И вообще, почему надо очищать душу? То есть получается, душа у нас совершенна, а дух надо развивать. Смотрите, пример очень простой. Представим себе лампочку, обычную лампочку, от автомобиля. Представим себе, что лампочка вставляется в фару, вот лампочка сама, это дух. Пара, которая рассеивает пучок света, это душа. Когда дух взаимодействует с душой, появляется что? Наш физический мир или те реальности, которые мы познаем, воспринимаем и так далее и тому подобное. То есть, по факту дела, если у нас искаженная реальность, матрица искажена, а она у нас искажена, потому что мой мир без образов, безобразно, без числовой, без голографической структуры, многомерной, плюс у нас еще 16 буквиц выкинули. У нас, конечно же, все искажено. Ложная идентичность, ложное восприятие, 5 органов чувств вообще работают непонятно как. Люди смотрят на мобильный телефон, электромагнитного излучения не видят, ничего не видят. Кусок пластика работает, да и ладно. Силы духа не хватает, чтобы понять, да сколько же можно, я действительно хочу понять, оно есть вообще нету, как оно там работает, разобраться в этом. И сила духа, она начинает, помните, как червоточина, как червь начинает прогрызать, начинает получать эти знания. Конечно же, и вы приходите к этому. Многие скажут, этого можно достичь только через экстремальные техники. Например, поехать в лес, пожить там недельку без там вещей, одежды. Выживаниях активизируется там состояние. Поехать в другой город или страну, не имея денег на дорогу или обратную еду, выжить. То есть вот состояние выжить. А на самом деле не так. Самый важный момент, который нужен для понимания и пробуждения духа. Потому что если у вас искаженная реальность, сколько вы ее там не терли, сколько вы там не делали, пока вы не очистите душу, ничего не будет. А теперь представьте себе, на душе пятно, на фаре пятно. В итоге что получается? То есть ваше изображение пятно. Вам надо очистить через возможные техники. А дух в данном случае, когда он начинает развиваться, лампочка, представьте себе, мы лампочку слабенькую включили, лампочку с большой мощностью. И вот теперь представьте себе, что ваше подсознательное, ну допустим, одно дело, если это страхи, а если это генетические программы, а если это программы рода, которым вы не занимались, допустим, или не знаете, как заниматься, и вскрываются эти программы через ваши поступки. Ну, неважно, через вас, через ваших детей, через ваше внешнее проявленное. Ну, ваш мир просто элементарно. У вас карма проявляется в виде недостатка и все остальное. И вы ждете манны небесной. А на самом деле надо работать со своей душой и духом. Нужно реально каждый день работать. И вот это следствие активности, убираются эти комплексы, они очищаются, и физически появляется чистая картина мира. И чем больше проявляется суеты, вот этих вот всех проблем, так закаливается дух. Ну, спросите у себя или у других людей, чего вы или они боятся. Большинство не задумались или ничего, ну или на деле получается, что очень много страхов, но мы их не хотим признавать. И в этом-то и проблема. Дух начинает блокироваться. Простой, громкий, резкий, неожиданный звук вызывает дергание и подвигание на месте. А вы посмотрите, люди, которые сдержанные, которые имеют силу духа, которые подготовлены, они спокойны. Они понимают, что они все контролируют. И это нормально. Ну, вы можете вспомнить, там, я не знаю, там соловей-разбойник смятение делает, или там морок какой-нибудь наводит, чтобы какой-нибудь Витязь-богатырь там нервничал, там, ой, сейчас что начнется. Да не было такого. Они не знали, может быть, у них не было квалификации встречи с соловьем-разбойником. Но они просто взяли и там пошли и сделали свое дело. Сильный духом человек свободен от этих всех состояний, он не боится, потому что он знает, что вот казаки, характерники, они владели этим знанием, они понимали, что через них Творец реализует реальность. И как хотят они, так хочет Творец. Они дошли до состояния, когда они могли менять эту реальность. И наши волхвы об этом прекрасно знали. И у каждого человека ни в малейшей степени не менялось настроение или состояние в сопереживании, потому что мы знаем космические законы, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах, еще других куча сказителей об этом тоже рассказывала. То есть, если вы начинаете погружаться в это, вы понижаете свою силу духа. Ну, начинаете верить в проблемы, начинаете верить, там, я не знаю, в состояние, а получится, не получится, в запреты. Вы просто продолжаете поддерживать эту систему. А, знаете, тут не вопрос, как себя вести и что делать в обществе, в пространстве или в ситуации. Потому что если не одно состояние, то вернется в другое. Есть страх или нет страха? Есть внутренняя свобода или ее нет? Мы начинаем задумываться о том, как поступать по-другому именно тогда, когда у нас нет возможности выбора. Желание иметь эту возможность есть, самой возможности нет. Мы только хотели бы ей обладать. Ну что, никто не хочет быть богатым или там благосостояние, или личную жизнь построить, или быть здоровым и так далее. А наши предки знали, что особое значение развития силы духа в славянской системе является техники смерти, смена мерности пространства. Ну, может быть, помните, рассказывали и другие сказители упоминали о книге мертвых славянской. И это было нормально. Это определенное состояние в ощущении состояния бессмертия, когда мы думаем и действуем, ведем себя так, как будто смерть нас никогда не коснется, потому что мы понимаем, что это просто переход в состояние. И такое поведение из отождествленности с телом, мы входим в резонанс, у нас этих страхов, первичных животных инстинктов, вот этот рептилоидный мозг, который заложен со всеми этими, он перестает нас контролировать. Поэтому для того, чтобы освободиться от этого иллюзорного восприятия, нам необходимо выполнить эту технику много раз. Ну, как вы помните, чтобы сформировалась привычка. В принципе, сила духа — это производная от всевозможных техник, которые нужно делать в своем развитии. Ну и процесс этого развития не быстрый, конечно же, но его можно форсировать, в принципе, через возможные действия. Наши, в первую очередь, как наши предки развивали силу духа? Нашими поступками они жили по совести. Поведение, решение, эмоции зависят в первую очередь от фундаментальной способности мозга. Банально, они никому не лгали и помнили, что то, что сложно, то ложно. Если вы живете по совести, честно, ваше мышление не засорено, нейроны мозга, они между собой не распадаются, аксонно-дендритовые связи, и у вас чистота мышления постоянно связана с духом, дух пронизывает, вы не поддерживаете иллюзорную реальность. И вот это мышление, обработка предыдущего опыта, который вы накопили, применимая для вас, это означает, что и есть наше решение. То есть то, как вы думаете, так вы и поступаете. Они жили по совести и в благости, и они не говорили там на показуху. А у нас сейчас, смотрите, общество как на словах одно, в мыслях другое. И развивать дух можно только через мышление. Но это должно быть взаимосвязано с вниманием и памятью. Что вы не только должны об этом думать, вы еще должны об этом помнить, чтить, уважать и концентрироваться на этом. Развивать себе сильный характер нужно комплексно. Давайте разберемся. Я сейчас немножко обобщу и дам несколько упражнений базовых, таких, ну, 5. Их можно по-разному классифицировать, но я нашел в древних текстах в обобщении их 5. И вообще в славянской системе их 9, но если мы их сейчас в простом языке приведем, то, конечно же, лучше использовать 5. Почему так, вы чуть-чуть позже поймете. Поэтому что такое сила духа? Это больше, чем просто сила воли, и она требует серьезной работы и отдачи. Это мы уже поняли. И касается формирования здоровых привычек и осознанного выбора посвящать свое время и энергию самосовершенствованию. Любой человек, развивающий дух, он самосовершенствуется. Это аксиома. Несмотря на то, что чувствовать себя сильным духом легче, когда жить просто и безмятежно, часто настоящая сила духа в полной мере проявляется именно в водовороте событий. Мы это понимаем. Ну, быстрее развиваться. И развитие навыков, укрепляющих психологическую устойчивость, это лучший способ подготавливаться к неизбежным трудностям в жизни. Но я сейчас не говорю, что надо себе экстремальное состояние делать. Но тем не менее. Давайте вот разберемся, как же можно развить сейчас, в ближайшее время, в себе дух. Первое, и это очень важное. Оцените свои убеждения. У всех нас разные базовые убеждения о себе. О своей жизни и мире в целом. Наше основополагающее убеждение развивается в течение времени и в значительной степени зависит от нашего прошлого опыта. Это нормально. И осознаем ли мы свои убеждения или нет, но они влияют на наши мысли, на наше поведение, на наши эмоции. Иногда базовые убеждения ограничивают нас и являются неэффективными. Ну, например, если вы убеждены, что никогда не добьетесь в жизни успеха, ну, вас там мама, папа или социальные условия убедили вас в этом, то будете просто не готовы претендовать на новую работу или, как следствие, плохо покажете себя там на интервью. Ну, неважно, вы понимаете суть. Таким образом, ваши базовые убеждения могут стать так называемым материализацией ваших страшных всех ожиданий. Определите свои базовые убеждения и дайте им оценку. Выйдите себе убеждения, согласно которым мир делится на черное и белое, а затем найдите исключение из этого правила. В жизни очень много того, что определяется словами «всегда» или «никогда». Видоизменение основных убеждений требует целенаправленной, серьезной работы. Но это может изменить всю вашу жизнь. Причем, вы знаете, я даже советую к этому вопросу подойти достаточно серьезно, поскольку Я сейчас даже объясню, почему. Если вот мы начнем копаться в этом направлении, то мы поймем следующее. Это, конечно, хорошо, если у вас есть классное воспитание. Ну, вот повезло, вам родители занимались там и так далее, и они еще там старались развиваться. Но в большинстве случаев мы жили в такое постсоветское время, и ценности, они были либо обобщены, либо они влияют. Или даже сейчас те ценности, которые вы пытаетесь привить своим детям, внукам, они уже искажены, потому что фундамента как такового нету. Нужно очень сильно погрузиться. И самым классной формулой, по которой мы можем использовать, это наша, опять же, древняя славянская буквица. Там заложены основы основ. Ас, боги, веди, глаголь, добро, есть, ну и так далее. И это основы. Мы учим нас, и мы должны переосмыслить, действительно ли мы научились до возраста 3 лет играть жизнь, относиться к этому играючи. Действительно ли мы научились до возраста 7 лет воспринимать и самообучаться? Нормально ли мы можем переосмыслить себе и до 10 лет научиться концентрироваться на любой информации, ей оперировать? 10-12 лет, вы помните, уже в 12 лет происходит процесс определения, выбор взрослого статуса. Мы должны определиться и пройти именно речение. А в большинстве находятся в состоянии детей. И вот эти вот подсознательные привычки, подсознательное поведение влияет на сей день на ваши реакции, на ваше мышление. Дух не активизируется. Вы находитесь в животных инстинктах, вы боитесь о том, что у вас там украдут мобильный телефон, заберут зарплату, работу. Человек, который потерявший все, наши предки во время войны или там войн, они не боялись, они не боялись умереть, они понимали, что они перевоплотятся. Они боялись потерять совесть, потерять себя. И эти базовые привычки, они очень важны. Пересмотрите, сделайте технику перепросмотра, переосознайте. Не получается, попробуйте каждый день, позаписывайте, вспоминайте, дайте посыл. Хотите, возьмите буквицу как за основу, посмотрите каждый год, что у вас должно произойти, какие навыки вы должны были наработать, что вы должны были эволюционировать. Может, где-то у вас блок какой-то, может, у вас там процессы принятия, или не умеете вы добро, или не умеете быть естественным, или не умеете ощущать, или у вас проблемы с жизненной энергией. Ну, много разных вопросов, которые вы можете проработать. Вторым важным фактором является тратить свою психическую энергию с умом. Понимаете, неэффективно тратить всю мощь интеллекта, постоянно размышляя о том, что не поддается вашему контролю. Ну, это как вот, ой, я хочу, мне не повысили, ну, что же делать, как быть? Это постоянно истощает вас энергетический запас. Ну, или типа из серии, вот, сейчас там придут светлые силы, спустятся, и все будет хорошо. В этом плане очень-очень важно, и мне нравится этот пример, если вы посмотрите, когда Перун спустился и передал знания славяно-арийских ведах, они описаны. Очень классно сказано, он дал понять, что есть определенный процесс, и не надо там прямо ужесточаться. Ну вот есть так, как есть. Надо просто работать над собой и двигаться, потому что есть определенные космические планетарные циклы. И чем больше вы будете думать о негативных проблемах, которые не можно решить, тем меньше энергии у вас останется на творчество и созидание. Это важно, потому что, например, бессмысленно сидеть в переживании по поводу прогноза погоды. Вы должны сами формировать погоду. Если сильный ураган там или еще что-то, вы сейчас современные уже ученые доказали о том, что каждый формирует сам свою реальность. Сохраняйте свои душевные силы для выполнения полезных дел, такие как решение проблемы или постановки цели. Когда ваши мысли становятся неэффективными, сделайте усилия над собой и направьте свою психическую энергию на обдумывание более полезных тем. Чем больше вы будете практиковать умное распределение своей психической энергии, тем скорее это войдет вам в привычку. Я понимаю, что ну, не получится у вас там сразу достичь или какие-то действия, или сразу материализировать за день, приблизиться или материализировать свое желание, любое. Но вы же помните, лучше хотя бы смотреть цели, двигаться маленькими шажками, чем не двигаться вообще. Это очень важно. Следующий постулат, он очень важный. Замените негативные мысли полезными. Большинство из нас не задумывается о том, как они мыслят. И вот это мышление, оно валится, потому что частота точки сборки зациклена на том уровне. Вы должны отследить и укреплять осознанность в своих привычках. Мышление оказывается полезным для обеспечения своей психической устойчивости. Это не состояние привлечения негативной мысли, такие как, например, «я все делаю неправильно». Они нас держат процесс полного раскрытия вашего потенциала. Держите узде свои негативные мысли, не позволяйте им выходить из-под контроля. Просто говорите: так, стоп, это вообще я говорю, это я об этом думаю, что действительно мне оно надо. Подумайте, что негативные мысли приходят, они не ваши, можете отказаться от них, растворить их, убрать их, или сказать: так, стоп, подожди-ка, это же у меня отец так думал, или дед у меня так всегда говорил. Я удаляю через родовую систему, а поскольку наше мышление влияет на ДНК, и через секунду мы уже его перезаписываем, входя в привычку, полезные мысли не обязательно должны быть исключительно позитивными. Ну вот просто люди из крайности в крайность воспринимают. На самом деле может быть среднее, пограничное. Не было бы счастья, да несчастье помогло, но наши все мысли должны быть реалистичными. Конечно же, более гармоничной, возможно, будет такая формулировка. Ну, к примеру, у меня есть слабости, но у меня также много сильных сторон. И мы потом перетрансформируем, чтобы мы не создавали иллюзии, мы не лгали себе, иначе потом оно все скроется. Изменение своих мыслей требует постоянного контроля. На этот процесс может стать тем инструментом, который поможет нам стать лучше. Понятное дело, вот здесь можно было разделить на работу с физическим телом, с ментальным. Это нормально. Но самое важное, чтобы вы просто запомнили, что это определенный процесс. И, конечно, это занимает годы. Я думаю, возможно, кто знаком с техниками буддизма, там об этом очень много говорится. Но я сторонник нашего славянского мировосприятия, мировоззрения. И наши предки, обладая телепатией, они прекрасно понимали, когда выйдя до более высокого уровня, если они говорили, то они говорили уже в крайнем случае, потому что силой слова они материализировали то, что они говорили. Даже посмотрите нашу буквицу «слово», она же материализация идет. И это очень важно. Потом, конечно, со временем мы начали утрачивать способности, ДНК атрофировалась, позабирали, ну, в общем, войны и так далее и тому подобное. Но сила-то духа осталась. И нам сейчас максимально пытаются силу духа нашу создать. Через что? Следующая простая практика и такой постулат – это практиковать приемлемый дискомфорт. Это сейчас смешно прозвучит. Быть сильным духом вовсе не означает, что вы не должны выражать эмоции. Конечно, сила духа требует от вас высокого осознания своих эмоций. Для этого адекватного выбора своего ответа и реакции. Сила духа проявляется в признании своих чувств без подчинения им. Вы должны действительно понять, ну да, я хочу или это, но мне это не интересно. Ну и что, это может низменная, может какая-то привычка, может еще генетика у меня так проявляется. А может и прошлое воплощение, которое я еще не осознал, скрывается, оно так вот у меня проявляется. Сила духа также означает, что мы понимаем, когда нужно себя вести наперекор своим эмоциям. Например, если мы испытываем беспокойство, которое мешает нам попробовать что-то новое или ну, использовать новые возможности, к примеру. Постарайтесь выйти из своей зоны комфорта, если вы хотите, конечно же, поверить себе на прочность. Спокойное отношение к неприятным эмоциям требует практики. Но вам станет намного легче, поверьте, если это делать. Как только возрастет ваша уверенность в самим себе, старайтесь вести себя как человек, который, ну, вот вы хотите стать. Вы визуализируете, вы создаете проекцию себя в будущее. Предпоследняя буквица – энергия благодати. Благость. Без этого просто никак. И если вы начинаете об этом думать, вместо того, чтобы говорить, ой, стать бы вот мне больше там богатым, общительным, или бы хорошо связи иметь, там, ну, неважно, что там все будете думать, говорить. Просто начните вести себя открыто. И неважно, что вы чувствуете. Вы ведете себя человеком так, как вы хотели бы. Часто некоторый дискомфорт даже необходим для достижения большего успеха. И спокойное отношение к такому дискомфорту может превратить ваши мечты в реальность. Это будет происходить не сразу, а постепенно. Знаете, мне очень понравилось, я очень много детских сказок читал в детстве и читаю сейчас там, деткам. И мне понравилось то, что вот когда я начал анализировать все поведения персонажей в этих сказках, сказаниях, былинах, то, что в пространство эволюция, оно проверяет силу духа, оно проверяет, насколько ты готов пойти дальше, насколько ты целостен с духом, и проявляется испытание. Вы заметьте, в сказаниях, когда говорит, там, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Или, допустим, задается вопрос, а что, ну, готов ли там главный герой это сделать? Готов ли, ему задают вопрос, на который главный герой должен ответить. Не потому, что тот, который задает вопрос, ему нужно отведать информацию, выведать, а проверка, насколько готовы вы пройти на новый уровень. Высшие силы, ваше сознание всегда будет проверять, насколько вы готовы перейти в состояние мирославия, потом мироправия. Но вы не, это будет, вы должны отслеживать. Проверки есть всегда. Вы можете прямо сегодня получить проверки, если вы к этому готовы. Через следующее. Следующий важный пункт – это ежедневно отмечайте свои результаты. На сегодняшнем беспокойном мире, понятное дело, очень мало времени остается на спокойное, серьезное размышление. Специально выделяйте себе времени, чтобы ежедневно анализировать свои успехи в развитии силы духа. В конце дня задавайте себе вопрос о том, что нового вы реально узнали и о чем вы мыслили, ваших эмоциях, поведениях. Поведайте о том, что вы хотите улучшить или сделать. Ну, я рекомендую, конечно, завести дневник успеха. Потом можете это сделать и перед сном. Во-первых, в предыдущих эфирах я рассказывал о техниках осознанных сновидений. Можете послушать записи или на моем канале Crystal Energy Александр Жирков. Это поможет вам существенно повысить силу духа. Поэтому, в принципе, вот этими постулатами я хочу подытожить и перейти к вопросам и ответам. Развитие силы духа – это постоянная, непрекращаемая работа. Всегда есть то, что требует улучшения. И временами будет казаться, что сейчас труднее, чем когда-либо. Привычка анализировать свои успехи может вам укрепить способность понять, что для вас является успехом, и при этом жить согласно своим ценностям. Ну, неоднократно тренировать силу духа можно в проявлении своей идентичности через развитие способностей ясновидения, яснослышания, ясночувствования, осознания, ясновкус. Через развитие мировосприятия, многомерного мышления, понимание матричной структуры, фрактальности мира, понимание цифрового значения, познание истин, которые заложены в наших календарях, которых несколько, в временной системе. И мы постоянно проецируем дух. Мы постоянно даем дух для того, чтобы закаливать тело, улучшать его. Постоянно проецируем дух через наши взаимоотношения, потому что нашими главными испытателями являются наши родители и наши вторые половинки, которые развивают нас дух, чтобы мы стали лучше. У кого-то это кармические партнеры, но тем не менее, у кого-то это же все же дает возможность стать лучше и перейти в более высокий уровень. Сила духа является взаимодействие с вашим партнером по бизнесу или директором, начальником, или просто с коллегой или подчиненными. Сила духа вас закаляет в понятии развития, воспитания ваших детей. И вам надо принимать те волевые усилия, на которых вы не обратили внимания, когда вы сами росли, воспитывались или ваши родители вас воспитывали. Проявление силы духа, восприятие, поменять что-то, поехать, почитать, посмотреть, послушать эфир на радио, и не просто в одно ухо вошло, в другое вышло, а не верить ни одному слову и проверить постулаты все, их пять, я просто напомню, банально. Первое, оцениваем свои убеждения, второе, тратим свою психическую энергию с умом, третье, заменяем негативные мысли полезными. Четвертое. Практикуем приемлемый дискомфорт. Постоянно развиваемся. Как вы знаете, ну, любой мужчина, он знает, что нужно для того, чтобы там накачаться, нужно повышать нагрузку. И он себя нагружает, и поэтому появляются мышцы. Ну и ежедневно отмечаем наш результат, чтобы мы видели рост. Есть рост, продолжаем. Нету роста, значит, его не будет никогда. Запомните, никогда, надо отслеживать, совсем не будет ничего, если вы не видите роста. В этом есть смысл движения энергии. Сила духа проявляется только в действиях, в деятельности, в достижениях, в поступках. Ну, если вы просто будете ждать о том, что, ну вот, если мне директор подойдет и скажет, я там тебя хочу повысить, тогда я соглашусь. Или, к примеру, вот мне сейчас предложат работу, я же резюме имею хорошее, или я там и такая классная, зачем мне сейчас что-то делать, работать над собой, пусть меня там замуж срочно берут, потому что я такая классная. Ну, то есть надо действительно осознать, у вас эго или дух работает. То есть не путать, пожалуйста, у нас волю, разум и дух. Да, может быть, разум у вас еще в состоянии ума работает, он просто улавливает мысли, они валятся у вас, помните, по буквице. Управитель мыслями, улавливатель мыслями, управитель матрицами — это все наш ум. Если вы перейдете в состояние разума, наработаете свою волю параллельно с силой духа, поверьте, мир у вас будет меняться полностью. Ну, самый простой пример. Какая польза в этом всем? Человек с силой духа, он идет своим путем. Любой путь — это его судьба. Он живет по сути, то есть по своей душе. А душа без духа не может существовать. Он сам создает свою реальность. И мне очень понравилось, я неоднократно долго анализировал тему гороскопов и ведических, и европейских, ну и самое главное, наших славянских. И многие задавали вопросы, ну вот там влияние планеты, там такое, сякое, пятое, десятое. И когда я начал анализировать, очень классный момент в наших предков было. Это лишь отправная точка. Когда вы выходите и расширяете свое сознание, на какой-то момент вы можете выйти с силой духа за пределы влияния той или иной планеты, потому что вы являетесь энергией, силой, мощности прямо размером своей планеты. И ваша чакра, которая связана с той планетой, она уже не будет на вас так сильно влиять, потому что вы сами можете генерировать эту энергию, отдавать ее в избытке. У вас хватает силы воли, сознания, чтобы формировать ту реальность, которую вы хотите. Плюс от этого, да, конечно, огромный. Невероятный плюс от появления силы духа, от того, что вас никто не сможет сломить. Состояние, события, средства массовой информации, стихийные бедствия. Вы будете понимать, что это все для вашего развития. Вы будете понимать, что вы все равно, как бы тяжело ни было, вы все равно достигнете того, чего вы хотите. Ну, элементарно наши предки неоднократно показывали, как бы темные силы ни крутили, ни ломали, все равно мы побеждали. И это очень важно, потому что сила духа была не сломлена. Конечно же, нас пытаются системно, есть целый план, и все работают в сговоре, очень классно у них это получается. Но не полностью. До тех пор, пока мы есть здесь, мы существуем, мы работаем, мы делимся знаниями. Это очень важно. Но мой посыл вам, каждому слушателю, каждому сказителю, в первую очередь развивать свой собственный дух, чтобы эти знания не остались просто в памяти или в ленте Народного славянского радио. Чтобы эти знания шли дальше. Конечно же, тяжело потом передавать знания тем, которые там не готовы, не воспринимают. Но когда у вас будет достаточно силы духа, силы воли, я что-то сильно слабо представляю, что кто-то мог бы спорить с, там, допустим, Илья Муромцем. Ну или еще кем-то, я так просто пример привожу. Или там с Волхвом Велимудрым, там, или еще кем-нибудь. Вы понимаете, то есть ваша сила духа будет настолько убедительна, что вы, если разочек скажете по поводу общей ситуации, куда идет мир, как нужно развиваться, как правильно чтить предков, как уважать, как правильно, какие праздники нужно и как их праздновать, что такое энергетика, как она устроена, как правильно вообще питаться, как вести себя и как развиваться. На вас будут смотреть и тянуться. Вы будете примером. И, конечно, в своей отрасли вы станете специалистом и станете мастером. Вы помните, первая буквица, она самая главная, ас, мастер. И вы должны этим стать, вы должны хотеть, стремиться к этому. Не ждите, что за вас это сделают. Не ждите, что это будет просто еще очередной эфир классной, прикольной, интересной информации, которая, да, о, круто, я под этим углом еще не смотрел. Тут надо с сегодняшнего дня действовать, потому что только действие порождает результат. Поэтому мой вам посыл. Сейчас не то уже время, когда мы должны просто слушать, мы должны существенно пробудить, построить то, о чем мы говорим, делаем, думаем и мыслим. И в разы проявить и развить свой дух, который поможет контролировать наши мысли, эмоции, чувства и реализовывать здравомыслие в нашей жизни, в нашей семье, в нашем окружении, а потом в нашем обществе, в нашем стране, в нашем народе и в нашей цивилизации. Я истинно надеюсь на то, что у нас это получится. Благодарю. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Благодарим, Александр. Друзья, мы ждем ваши вопросы в чате. А пока я хотела бы побеседовать с тобой, Александр, и уточнить некоторые вопросы, которые возникли у меня по ходу эфира. Давай. Вот в начале нашего эфира ты сказал, что душа совершенна, а дух надо развивать. И у меня вот возникла сразу такая ассоциация, что душа — это женщина, а дух — мужчина. И я вспомнила, одного ведического психолога слушала. Так вот он сказал, что женщина рождается, ну, совершенной. Сразу. То есть у нее все женские качества, все, что нужно женщине, все, что необходимо — все, сразу с этим она приходит в этот мир. А мужчине нужно развиваться. Вот ему нужно преодолевать трудности, какие-то препятствия для того, чтобы развиваться и достигать свои цели. Так вот, вопрос. Нужно ли развивать волю, дух, разум, вот эти вот качества женщине? Или это чисто мужские качества все-таки? Я отвечу очень таким, это достаточно серьезный вопрос ты задала, и благодарю тебя за него. Ну, давайте посмотрим главные космические законы, на котором строится мироздание. Закон подобия. И Вселенная, она подобна, то, что в малом, то и в великом. Наш мир, он относится к нашей Вселенной. Вселенная — это женщина. Вселенная — это наша душа, душа Творца Абсолюта. И если она, что у нас делает, ну, даже научно доказано, она расширяется. Поэтому если Вселенная расширяется, то однозначно нужно расширяться. А что делает дух? Пытается заполнить своей жизнедеятельностью внутри хотелки женщины. Ну, души, это нормально. Он же там у нас внутри Вселенной что-то происходит, а планеты, галактики, мы тут с вами лекции читаем. Ну, это все благодаря проявлению нашего духа. Нужно ли развиваться Вселенной, женщине? Женскому началу однозначно нужно. Другой вопрос, как и какими методами, ну, развитие женского духа может быть концептуально немножко отличаться от мужского подхода. Но, опять же, что не учиться контролировать свои мысли или проявлять свои эмоции. То есть вы представляете себе, что женщина, которая в 9 раз эмоциональнее, чем мужчина, а мужчина в 9 раз ментальнее, чем женщина, если женщина начнет сразу вываливать все, что она думает о своем муже, когда у нее там процессы какие-то происходят, влияние деструктивных лун там и так далее, то я думаю, что с силой духа у нас будет еще очень-очень долго проблемы. Однозначно нужно уметь убеждения, работать с ними. Опять же, то же самое. Контролировать свою психическую энергию, работать с негативными убеждениями, что женщина не может, однозначно может. Уметь и работать, совершенствовать, и ежедневно получать удовольствие от своих побед, да. Но только для мужчины это расширение, там, вот я построил, я там достиг, я добился, я там молодец. А для женщины класс, я там вкусную еду приготовила, я там детки сегодня, молодцы такие, и то, и все, и муж доволен, и счастлива, и я купила, и сделала, и поехала, и потанцевала, и попела, и поплясала. Это совсем другое состояние, но это нужно делать. Ты знаешь, мне все-таки кажется, что вот то, что ты перечислил для женщины, это более входит в воспитание женское все-таки. Потому что вот смотри, ты вот перечислял упражнения, которые необходимо делать. И я вот так и думаю, вот особенно что касается практически умеренный дискомфорт. Ну вот женщина очень часто, следуя за своим мужчиной или начиная семейную жизнь, потому что, ну, к сожалению, немногие у нас пары молодоженов могут сразу же жить в каких-то комфортных условиях и так далее. Как правило, начинают вместе чего-то достигать. И вот женщина, следуя за мужчиной, находится в этом дискомфорте, и она выстраивает вот эту гармонию, выстраивает вот это пространство. А вот отслеживание все-таки эмоций своих, своего поведения, это больше входит в воспитание женщины. Вот я так вижу. Но тебя благодарю за твой ответ. Не, ну ты права, да. Конечно, потому что нужно помнить, что у нас 333 женские энергии, 333 мужские энергии. И женская обязанность быть ладную энергию приводить. Это нормально. Что если там, ну, по какой-то видимой причине род не позаботился, и мужчина не стал на ноги до того времени, что у него там была материальная какая-нибудь там, ну, платформа. Конечно же, женщина находится в дискомфорте, потому что она сама его выбрала. И она должна проявить свою ладную энергию. Так что тут палка с двумя концами. Ясно. Еще хотела уточнить вот такой момент. Значит, дух, тренировка, состояние духа, состояние быть в духе. Вот у меня тоже пришло такое видение, что состояние, говорят, вот человек находится в потоке, да, или человек в состоянии аза. Можно ли назвать это, эти состояния, что человек в духе, или это другие состояния все-таки? Ну, отчасти, конечно, да, потому что человек в момент, когда у него приходит осознание, он же осознанно понимает, что он делает. Когда он пишет стих или там пишет научное какое-нибудь исследование, у него озарение, он же к этому шел, он не просто так шел, и ему бац, там таблица Менделеева приснилась, или бац, он там собрался силой мыслью и сделал какое-нибудь волевое действие. Нет, он к этому шел. То есть цель в любом случае была, а цель определяет силу духа. Вы же помните, по буквице мы уже прошли буквицу ЦИ, то есть цель уже есть в духе. Это же собирательный образ от АЗа до КСИ. То есть мы проходим, и оно все в себе включает. Это такая как матрешище. И мы уже понимаем, что когда мы прошли это состояние, а это однозначно уже говорит, тут уже очень много состояний, и спокойствие, и тишина, и плотность, и пространство, и действие, и единение, и взаимодействие, и божественная связь, и однородная структура, и присвоение к целому, и сияние, и расширение, и образность. Ну, понимаем, то есть это все вещи, которые включают в себя внутри. Поэтому нужно воспринимать состояние осознания, озарения уже как, я даже сказал такое, как квинтэссенция работы с духом. Хорошо. И вот такой момент еще уточнить хочу. Ты уже отвечал, говорил в своей речи так, этот момент, но все-таки задам этот вопрос. Дух может развиваться самостоятельно, вот без тренировки? Вот человек просто родился, пришел в этот мир вот, в духе, и он растет, и его дух растет. Вот как черта, вот как характер, да, укрепляется характер у человека, вот и он так растет, не занимаясь какими-то практиками. Ну, я уже сказал, хочешь ты не хочешь, мы живем в обществе, в пространстве, и у нас есть родовая система, которая замечательно нас учит. Ну, к примеру, вы не занимаетесь практиками, а у вас, допустим, я сейчас не хочу программировать, горе случилось в роду. Ну, неважно, кто-то заболел, катастрофа какая-то, ограбили там. Да, просто затопили соседей, так затопили, что вообще жить нельзя. Вопрос. Можно, конечно, закрыть глаза и подумать, да, ну как-то само решится. А можно проявить силу духа и начать решать, ну, там, деньги заработать или начать решить, ну, там, я не знаю, как-то решить эту ситуацию, чтобы она вышла наилучшим образом. В любом случае сила духа будет развиваться за обстоятельствами. Ну, это разве что, если вы сейчас уедете там в пещеру где-нибудь и там, в пустыне будете жить, там, конечно же, сила духа самопроизвольно не будет в состоянии. Потому что я уже сказал изначально, если мы будем медитировать, мы будем волю развивать, мы будем разум развивать. Дух – нет. Разум, волю – да. А тут, когда мы находимся самопроизвольно в пространстве, заложены программы, которые заложены нашей душой. Я же напоминаю, что дух с душой, они между собой взаимосвязаны. Душа говорит, я в этом воплощении хочу пройти вот эти уроки. Дух говорит, хорошо, слушаюсь и повинуюсь. Будем реализовывать. И дальше мы идем по пути и начинаем проходить эти судьбы. То есть смотрите, запомните, и, точнее запомните или вспомните. Идет у нас буквица КСИ, потом ПСИ. И цифровое значение буквицы КСИ 60, а буквицы ПСИ 700. Ну, сейчас не будем о цифровых вещах, это целая отдельная лекция по поводу буквицы циферей и нумерологии, не будем об этом. Но я просто хочу сказать, что дух, он уже идет как основа, которая движение для души. Просто так ничего не бывает. Душа однозначно сделает движение. Если вы даже вспомните, ну, сейчас самый такой банальный пример приведу, нашу любимую русскую сказочку. Сидит Иван Дурак на печи. Он же, во-первых, был подготовлен, его кормили, поили. Все знали, что человек выбрал состояние медитации, культивации силы духа в себе. Он ничего не делал. Он, ну, для любого человека он дармоед. Но давайте подумаем реально. То есть если человек будет там жить, бог знает сколько лет, он 30 лет и 3 года на печи прокультивировал свой дух, и потом силой мысли мог управлять. Печка поехала, щука начала с ним разговаривать, там еще полцарства и царевна. Понимаете, какой бонус от получения управления силой духа? Ничего не развивалось? Ну как это? С одной стороны, он развивался над собой, потому что он строил свою цель, он в себе эту дух гонял, раскачивал энергии, визуализировал и понимал. С ним никто не смеялся в сказке. Ну, вроде как-то, да, дармоед. Да никакого не было там дармоедства. Там изначально была подготовка ситха, подготовка мастерства. Изначально все знали, что у него получится. Его чуть ли не отбирали. У нас же этого не сказано. А в сказании это есть в полной версии. Поэтому однозначно обстоятельства создадут вам условия, при которых дух будет развиваться. Но если вы не будете просто лежать на печи и ничего не делая, вы помните, я рассказывал о проверках? Пространство будет задавать тебе вопрос. А ты готов? Если нет, у тебя все классно, да? Ну, сейчас тебя соседи затопят. Нет? А, грабит кто-то. Ах, ты такой вот умный, классный, замечательный. Сейчас проверим. Ну и так далее. Это пространство проверки духа. Это нормально. Нас проверяют, насколько ты готов. Ты действительно готов отвечать за свои слова, действия, поступки, мысли? Пожалуйста. Вот и все. Да, согласна. Идя по пути судьбы, по пути рока, проходя свои уроки, ты хочешь, не хочешь, а наработаешь те качества, которые тебе нужно здесь наработать. Ну что ж, я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 18 августа 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков. И я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – наука о силе духа. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио. Сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Александр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Виктор Яковлев, реплика. Когда сила воли сонастроена с силой духа, происходят настоящие чудеса. Можешь прокомментировать, Александр? Согласен. Полностью согласен, что прокомментировать. Так оно и есть. Хорошо. Натали, здравствуйте. Если у жены сила духа сильнее, чем у мужа, что делать? Если его нервирует, что ее никак не сломить, она не хочет деградировать, развивается, а это мешает жить мужу. Спасибо. Вообще очень благодарю за супер вопрос, потому что у нас сейчас состояние, когда вот женщины на мужских энергиях, и вот этот вот патриархат раньше, который был в обществе, в пространстве, навязанный эгрегорами, сейчас переходит на истинное состояние матриархата, истинной женской энергии любви и почитания женщины. Женщина, если она будет воевать с мужчиной, она всегда проиграет. Ну, потому что она будет на мужских энергиях. Настоящая женщина, проявляя свою силу духа, она это будет делать через... Я напоминаю, что женщина — это входящая энергия, это принимающая энергия, это лона, чрево, это вагина, матка, это то, что должно входить. Женщина в состоянии создать такое, при котором муж сам хочет делать, реализовать, построить, добиться там, и так далее и тому подобное. Женщина ни в коем случае не должна сама там впахивать, вкалывать. Она имеет право развиваться, творить, строить, хочет там построить дело свое. Я об этом рассказывал, как построить бизнес с хорошей кармой и так далее на предыдущих эфирах. Это нормально, но не надо вот занимать мужскую позицию. Это очень-очень тонко. Если женщине так удалось, тут надо еще понять, вы развиваете силу духа, потому что это у вас с прошлого воплощения на уровне рода кармические долги, и это ваш кармический партнер, или вы пришли в это воплощение, осознанно выбрали пару, или вас род познакомил, чтобы стать сильнее, и вы подтянуть партнера, потому что вы там в прошлых воплощениях договорились. Ну, ты там меня подтяни, я там буду... там, как говорится, слабеньким. И тут да, это нормально. Плюс есть еще очень много там аспектов родовых слепаний, залипаний, потому что если там женщина не вошла в род, или у нее там были разводы, там, или аборт, или еще что-то, и это тоже может влиять на ее жизнь, на отношения родовой системы, и, конечно, сила духа может не проявляться. Или она не проработала своего отца, и ей возвращается это в виде мужа, и она через него проявляет развитие своей силы духа и учится быть мягче, красивее, осознаннее, творчеству, ну и так далее. Поэтому тут не надо воспринимать буквально силу духа, что она должна воевать с мужем до тех пор, пока муж не сдастся, или добить его до тех пор, чтобы муж стал сильнее. Нет, тут надо понять, что женщина своим силам духа должна создать определенное состояние, качество, иметь волю и разум, придумать, какие хотелки нужно использовать, и знания, и навыки, особенности своего партнера, но она же его выбрала, избранника своего, по какой-то видимой или невидимой причине, чтобы у него пробудилась сила духа. Вы же помните, за каждой успешной женщиной успешный мужчина. Поэтому женщина же так как обращается к мужу: «Ты свет моих очей», то есть тот, кто проводит дух, в нее. А мужчина обращается к женщине как «ты душа моя». То есть, понимаете, да? Дух, душа. Это нормально. Женщина должна помочь расшириться, а мужчина должен стать, развить векторность, силу свою проявить через взаимоотношения мужчины и женщины в паре. У каждого, да, присутствует дух, но и в том числе присутствует расширение. Но просто каждый должен не забывать роли в паре правильно вести. Иначе этот перекос еще может больше усугубить. Свои силы духа вы еще можете больше разрушить. Вы же поймите правильно, если вы сейчас, допустим, фонарик, превратите в мощность, поставите там большое излучение, он станет лазером, он может вашу душу разрушить, и ваш физический мир полностью рухнет. Поэтому не надо понимать, вкусить и насытиться должна быть во всем грань. Нужно к этим вещам относиться очень аккуратно и подумать, с кем вы воюете. Может, вы просто воюете сами с собой. Да, я поддержу тебя в этом ответе. Вот поэтому я тебе и задала-то вопрос. Ну вот потому что современные женщины, они и так уже с развитым и духом, и волей, и так далее. Поэтому соглашусь с тобой, что чувствуя по этому вопросу женственность надо развивать, больше мягкость, не женские качества. Потому что даже судя по вопросу, где-то картинка такая возникает, что действительно часто бывает в парах, что меняются местами. Женщина занимает мужскую позицию, а мужчине ничего не остается делать, как нервничать действительно, нервироваться, деградировать, лежать на диване и так далее. Поэтому соглашусь, нужно нам, женщинам, больше обращать внимание на свою женственность и мягкость. Но строго, может быть, где-то строго просто быть. Илья Ласун. Следующий вопрос. Когда люди создают ладную чету, их силы растут по мере лада между мужем и женой. Их силы растут по мере лада между мужем и женой. Вот. Ну, такой вопрос. Вы же помните, есть такое правило, 1 плюс 1 будет не 2, а 4. А если мы говорим, что у нас синергия нашей чарной чакральной системы входит в резонанс, а если они еще и детей рожают, и каждый ребенок усиливает чакру, помните, да? То есть мало того, что он включает энергоновую структуру мужчине и активизирует проведение духа, и он включает расширение проведения вот этих божественных энергий, потоков и чистоты сознания. Безусловно, если они, только не путать, пожалуйста, совместное развитие должно быть. Если действительно ладная энергия должна переходить. Помните 5 состояний ведической семьи? То есть те, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах, если захотите, можете там посмотреть. Но я просто быстренько пробегусь, чтобы просто вы напомнить. У нас есть 5 типов семьи по ведам. Это примитивная или животная семья, то бишь та, которая живет по законам кармы, когда мужчина и женщина вступают в семейные взаимоотношения с целью удовлетворения своих чувств, ну и, конечно, наслаждаются, и потом появляются проблемы. Эгоистичная семья. Члены этой семьи зациклены только на себе, они живут интересами только своей семьи. То есть, конечно, такая семья обречена на развитие качеств жадности, гневливости и недовольства. Семья терпения. В этой семье много трудностей, но супруги умеют, конечно, терпеть и прощать друг друга. Семья терпения, она понимает, что когда все хорошо, это нормально, но и когда трудности, это тоже нормально. И супруги их не избегают и не расходятся. Они знают, что взлеты и падения – это естественные пути развития, что сложности только укрепляют семейные отношения. Семья долга – это более высокий тип семьи. Это когда супруги принимают от старших и передают детям семейные традиции, ценности, знания. Они заботятся прежде всего о духовном богатстве духовного поколения. То есть семья – это место, где человек обучается творчески мыслить и развивать свои таланты. Ну и, конечно, семья сердца. Это самый высокий уровень семьи. Семья сердца заинтересована в оказании помощи другим людям, и она имеет вот потенциал, она накопила. Она живет ради того, чтобы, в принципе, передавать знания не только своим детям, но и другим людям. Быть примером своей жизни, вдохновлять на эволюцию внутри семьи, членов других семей. Поэтому, естественно, если лад переходит вот эти уровни, вы потом переходите в состояние семи сердца и переходите в звездные половинки, и это нормально, это естественно. Ну, без этого никак. Ну, опять же, вы же не забывайте, что у нас может быть как регресс, так и прогресс. И вот тут надо понять, что если есть ладная энергия, чтобы отката потом не было, и вы не свалились. Любовь — это люди Бога ведают. Просто многие забывают, что такое любовь. Это постоянное развитие. То есть не бывает так, чтобы у вас было, как уже вчера. Вы уже должны перейти на новый уровень. Знание, сознание, в поведениях, в энергиях, в ощущениях, в развитии, в воспитании детей. Ну, во всем. Это уже совсем другое состояние. Следующий вопрос. Виталий Хисматуллин. Как вести себя в разговоре с недочеловеками, если они ехидно лгут в лицо и думают, что их не понимают? Ответ на этот вопрос я расскажу древнюю притчу, когда встретились три монаха и говорит, первое, как у тебя дела? Говорит, это нормально, как время прошло. Представляешь, вот недавно шел, видел драку. Ну, пришлось заступиться, за парня отбить. Он говорит, да, второй монах, тоже. Представляешь, я вот тоже шел, видел драку. Ну, пришлось силой слова отговорить их. Третий говорит, ребята, где вы вообще ходите? Я вот сколько хожу, никаких недочеловеков не вижу. Ну, все зависит от силы притяжения. А зачем вы притягиваете этих недочеловеков? Вы хотите проверить свою силу духа? Или у вас в подсознании есть еще программы недочеловека? То есть надо себя проработать, тогда в вашем окружении будет. А если те люди, которые не готовы принять, они никогда не смогут это принять. Или они сами должны пройти эти состояния. Вы же помните, в славяно-рийских ведах очень четко сказано, не надо вообще ни с кем бороться, не надо никому ничего доказывать. И от того, что вы это состояние скультивируете, тем быстрее произойдет процесс вашего познания. Потому что если вы будете доказывать, вы, у каждого своя правда, вы же не забывайте. И тут вы только энергию потратите, я уже об этом сегодня говорил, если вы будете кому-то что-то доказывать. У него своя правда, у вас своя правда. Помните, белый бог и черный бог, они имели абсолютную правду. Вот в славяно-арийских ведах очень классно сказано, не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Все четко написано, классно. Никаких проблем. Живите по совести, благости, знаниям наших предков, и все у вас будет так, как будет. Просто иногда можно промолчать. И своими действиями, поступками, чтобы они сами потом задали вопрос. Ага, а как это у тебя получилось? Ну, вот так. Да, действительно. Натали, надо ли женщине тренировать свою силу духа через попытку заработать много денег? Считает она, что дух слаб в этом направлении. Спасибо. Благодарю, вы мне подняли настроение, дали смеяться. Не над вами, а над стилем мышления. В первую очередь, женщина — это состояние. Женская энергия — это сексуальная энергия, которая проявляет слово «материя», «мать». То есть если ваша женственная энергия будет достаточной, и вы ее не будете терять, развивать свои способности и взаимодействовать с тонкоматериальным планом, вам вообще не надо будет, деньги будут сами приходить. Я неоднократно, вот с кем я работаю, кто ко мне приходит на консультации дистанционно, я помогаю откорректировать и бизнесы, и не только, потому что у людей банально утечки энергии, вы пытаетесь, даже вот мне очень нравится высказывание великого Стива Джобса покойного, он сказал классную вещь. Нужно работать не 24 часа в сутки, а головой. И наши предки в этом плане очень классно сказали. Стоит вам пересмотреть первичные взгляды на мир, и вы сможете добиться того, чего раньше вам казалось недостижимым. Это основы славянской истины. Это нормально. Если женщина, она пытается думать, от работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони, и тогда у меня сила духа появится. Это вообще гиблый случай. Если вы повысите свою женственность, и у вас откроется ваш канал творчества, и вы создадите что-то, поверьте, денег поприбавится. Либо другой вариант. Вы создадите условия, обстоятельства, при которых ваш мужчина просто взлетит и там заработает сколько вам там надо. Или вы вместе построите там то, что вы хотите. Тут просто концепцию, парадигму вам надо пересмотреть подхода к финансам. Я рекомендую, посмотрите эфиры, которые на Народном славянском радио я по поводу энергии и денег говорил ранее. Или у меня на канале Crystal Energy Александр Жарков. Там они есть, просто повторяться целый эфир не хочу. Благодарю и истинно надеюсь на то, что я вам ответил. Но в первую очередь силу духа тут надо развивать не с позиции много делать, работать и зарабатывать, а с позиции, что я должна, какие у меня мысли должны проявляться, что я должна ощущать, чтобы я это получила, поскольку внутри духа есть цель. И когда вы переберете свои страхи, перейдете в состояние целостности, дух проснется, и он вас приведет туда, куда надо. Я, пожалуй, присоединюсь к твоему ответу и еще добавлю. Ты говорил, что женщина — это вбирающая в себя лоно. Я еще добавлю, что женщина все-таки это дарящая. И когда она дающая, и когда она дарит, вот светит, то и она и получает в ответ. И действительно, женщина, которая находится за мужем, рядом с мужчиной, со своим мужчиной, за его спиной, то есть само слово «за мужем» уже говорит само за себя, то она, несомненно, получает деньги через своего мужчину, даря ему любовь, свет, тепло, вдохновение. Вот это женские задачи. Вопрос следующий от Ван Е. Если яснознание сильное, а яснопонимание слабое, как развить? Я понимаю, яснопонимание развить надо. Это просто, я не знаю, вы кладезь. Вы, на самом деле, вы генерируете энергию. У нас есть два состояния активного пробуждения нашей души. Это когда человек плачет или смеется. Это самое важное. Вот в этих состояниях, если вы радеете, радисту, раньше даже слово такое было, в украинском языке оно сохранилось. Ну, у нас единый был язык. Поэтому нету такого понятия яснопонимания. Это единый комплексный, вы еще делите. Когда человек открывается яснознание, он уже не делит информацию, он ее пропускает, он ее знает. Яснопонимание, тут надо развивать разум. Вот смотрите. Когда вы посвящаете себе борьбе, вот я не понимаю там то, мне не хватает. То есть вы всю жизнь проводите в борьбе. А если вы просвещаете себе победе, вы всю жизнь проводите в победах. Правильные цели рождают правильные результаты. То есть если вы, ага, так, стоп, я в этом не разобрался. А ну давай посмотрим, почитаем, копнем, посидим, помедитируем, помолимся, смотрим, как предки, как мои предки, как высшие силы решали. Так, ну на крайний случай пойду, найду наставника или спрошу у наставника, ну и так далее. Да даже вот на крайний случай сейчас. То есть, чтобы это не было с позиции борьбы, ой, я не понимаю, мне сейчас надо какую-то волшебную таблетку или там сделать что-нибудь, чтобы уже там все стало понятно. Надо с другой позиции, не с позиции борьбы, а с позиции интереса. Помните, я об этом рассказывал? В 3 года, когда у нас формируется программа эго, наше сознание, буквица Веди, должна распаковаться таким образом, чтобы у нас появилась игра. Мы должны хотели получать удовольствие, ведать, что мы хотим. Кайф, класс, супер, вообще великолепно. Вы должны получать удовольствие, не надо с этим бороться. И тогда яснознание с яснопониманием синхронизируется. Это вопрос работы с мировосприятием. То есть надо мировосприятие корректировать. Нужно убирать детские травмы. Нужно убирать и расширять знания. Нужно начинать пересмотреть состояние вот этого с детского статуса, перейти в взрослый. Надо понять, пройти даже на самый крайний случай, пройти обряд именоречения, который поможет привести в состояние мировосприятия. Ну, оно начнет становиться все на круги своя. Понятно. Натали, можно ли переусердствовать с тренировкой силы духа и сойти с ума? Ну вот, например, вот так вот раз и все. Спасибо. Еще раз отличный вопрос. Смотрите, запомните, в славянской системе очень важно было сказано, твой мир всегда соответствует чистоте твоей души. Кстати, душа писалась через букву О, кто не помнит. И вот это вот состояние, средняя буквица, которая активизирует наше чувство знания, а поскольку душа связана с духом. Если у вас загрязнена душа, помните, я говорил, дух, ну что дух? Вы меняете дух, и он начинает светить очень сильно. Конечно, переусердствует. Что он начинает проявлять? Он начинает проявлять грязноту вашей души. И вы видите в мире, что, помните, да, физическое изображение, я уже говорил, грязные точки. Конечно, вы сходите с ума. Почему наши предки говорили, нельзя развивать отдельно дух и душу? Душу мы очищаем, мы переосмысливаем. Так, подожди, а что это у меня эта проблема? А как я допустила? А когда это было? А было ли это у моих предков? А может, у меня это повторялось? А может, этими мыслями я притянула или притянул эту проблему? Да, понятно. То есть мы начинаем очищать. Я об этом неоднократно говорил. Закон пустоты. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Освобождаемся от ненужного и получаем нужное. И тогда развивается дух. Ну, и, конечно же, если вкусите, насытиться, вы можете переусердствовать и может все что угодно быть. Тут надо просто понять, что мир — это отражение, это зеркало. Поэтому нужно всегда понимать, что и отдыхать нужно. Это нормально. Да, и как ты говорил в своем докладе, что развивать гармонично и душу, и дух, и как раз разум, что связано с умом непосредственно. Благодарю, Александр. Вопросов в чате больше нет. Да. Я хочу опять же процитировать знания наших предков. Они очень классно сказали в ведических наших писаниях. Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в явном мире Мидгарда. Творчески созидать на благо рода и духовно-душевно совершенствоваться. Первый — это незнание, а второй — это невежество. На первом пути не дают познавать людям, а на втором утверждают, что познание не нужно и вредно для людей. Поэтому я вам истинно желаю, чтобы пробуждение человека только в познании и око познания спасет его. Постигнув познание, дитя человеческое снова взирает на веды и снова долгом становится к жизни в духовном стремлении. А главной всех деяний становится совесть. Если вы будете жить по совести и в благости, у вас никаких проблем не будет, поскольку три основных составляющих силы духа — это решимость, энергия и концентрация. Когда вы четко поймете, какой вы мир хотите, в каком хотите вы жить обществе, хотите видеть свой род, свою жизнь, жизнь своей второй половинки, научитесь этим концентрироваться и ежедневно будете экономить, нарабатывать, приумножать энергию и делать действия, у вас все получится. Я истинно желаю на то, что не только у вас все получится, а у нас все получится, потому что вместе мы едины. Мы непобедимы. Да будет так, на то наша воля. Я истинно благодарю вас и ваши рода за то, что вы принимаете огромное участие в процессе пробуждения, активизации сознания. Делитесь и будете делиться знаниями, чтобы сущего свет постичь. Я истинно надеюсь на то, что у нас все это получится, поскольку на то наша воля, на то воля Высшего. Благодарю, ура, слава роду. Ура. Благодарим, Александр, и тебя за замечательный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Наука о силе духа». Речь сегодня шла и о личном здоровье, и межличностных отношениях, и мужское, женское мы коснулись, и бизнеса, и мира во всем мире, и о том, как на все это воздействует сила духа. Сегодня по одному из календарей 18 августа 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио был парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая следила за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.